Солодовников отвернулся, чтобы девушка не видела его лица. Продолжая слушать корреспондентку, генерал задумчиво изучал яркий парадный портрет. Он знал этого парня еще скороспелым выдвиженцем и многое сделал лично для него. Но чем дольше он смотрел на портрет, тем сильнее раздражала загадочность этих серых, немного заячьих глаз, подвижное равновесие мелких, неправильных черт и, главное, эта странная, тонкая, как ломтик лимона, усмешка. В этой усмешке было все. И почти божественное сверхзнание, и крестная мука избранника, и липкий отпечаток Иудиного поцелуя. Склад? Это уже серьезно. Сможете дать точные координаты? Сашка долго объясняла и рисовала схему. Объясняла, как от набережной дойти до развилки, а оттуда через разобранный завал к манежной. Да вы пейте. Пейте чай, Александра. Как вас по-батюшке-то? И не волнуйтесь. Спасибо за сигнал. Мы все проверим. Вот только извините, о результатах сообщать вам не будем. Факты этой категории – государственная тайна. Выпроводив корреспондентку, генерал сделал несколько срочных звонков. Он был вне себя. Прочный, сейсмоустойчивый фундамент его бытия трясся. Едва не сбив плечом испуганного адъютанта, генерал выскочил из кабинета, промчался по лестнице, как сомнамбула прошагал двор насквозь, пока не рухнул на сиденье автомобиля. «Надо что-то делать», — повторял он серыми от гнева и страха губами. За 2 дня до свадьбы Илья улетел в командировку в Монако. На рассвете первой же одинокой ночи Сашка выскользнула из постели, на цыпочках прокралась в кабинет Ильи и взяла с полки чашу. Где же она могла видеть Натана? Сжимая в ледяных ладонях оракульскую чашу, она завернулась в пушистый плед и потихоньку согрелась, задремала. Сон был горячий, беспокойный и болезненно реальный. Она чуяла горячее солнце, острый белый песок и сосновые иглы, отпечатавшиеся на ее коже. Истрия, дикий пляж, катер, пляшущие огни Венецианского залива, ночь в старинной башне, огни, ветер и шепот теней. Все было выпуклым, реальным. В сумрачной части зала за пустым столиком сидел человек. Его зеленовато-смуглое лицо подрагивало в порывистом свете факела. Он изредка касался губами бокала и посматривал в их сторону. Тогда в башне Сашка решила, что это итальянец или румын. она привыкла к вниманию и ничего удивительного не видела в том, что кто-то безо всякого умысла любуется ими. Бледное лицо, мерцающее в глухой нише, приблизилось по ее желанию, как в компьютерной игре. Это был Натан. Это он сидел за одиноким столиком и смотрел на нее поверх бокала. Ей снился спуск в подземелье готических ужасов и мягкий голос Ильи, от которого слабели ее поджилки. «Не сопротивляйся, девочка, ведь ты жаждешь этого. Я хочу, чтобы это случилось здесь. Подчиняйся, и ты станешь еще красивее и сильнее». Она обреченно уронила руки, и Илья, путаясь в застежках, расстегнул и сдернул с нее все без остатка. На коже заиграло пламя камина. Она подумала даже, что со стороны это красиво. До ее ушей долетает тусклый шепот. Чем дольше ждешь, тем медленнее приближайся. Она напрягается под торопливыми поцелуями Ильи, словно он вдруг стал ей чужим. Кто-то осторожно крадется по коридору, замирает у дверей, слушает стук их сердец, трогает замок. Сашка хочет оттолкнуть Илью, корчится, прикрываясь скрещенными руками. Они забрались в музей. Сейчас их застанут охранники. Почувствовав ее испуг, Илья оставляет ее и поворачивает огромный ключ в старинном замке. Потом завязывает ей глаза бархатным шарфиком и, щелкнув ювелирными наручниками на запястьях, пристегивает к высоким крючьям в стене. Едва слышно скрипит дверь. Жаркое дыхание камина трогает обнаженную кожу.